Глава вторая. «Слышь, Земеля!» Валерка Бурмистров орал прямо с крыльца КПП. «Ну ты в натуре вчера хорош был, я тебе дам!» Костя остановился перевести дух, вытер рукавом липкий похмельный пот, скривил улыбку. «Да, будь здоров!» — Валерка заржал. «Тебя мой молодой на себе дород пер, дрозд!» На крыльцо выскочил здоровенный, стриженный на лысо молодой. — Вот этот, — сказал Валерка. — Ага. Костя кивнул благодаря не молодого, а Валерку, поскольку молодым распоряжался он. — Ничего такого, Валер. — А? Нормальный ход. Тебя Рехт, дружок твой, заловил, хотел на губу, еле отбил. Москвичей не любит только так. — Спасибо, Валер, — пробормотал Костя, берясь за тачку. — Земель, погоди! Молодой с интересом наблюдал за ними. — Кыш! — прошипел Валерка, и молодой исчез. — Вчера обстриг их на лысо, обросли как деды. Тебя как зовут, забываю. — Константин, — как можно спокойнее ответил Костя. — Слышь, Земеля, трояк не займешь. Молодым осетрины прислали саби. Я считаю им вредно, а? Вредно. Небрежно по-дедовски кивнул Костя. Короче, трояк займи, рассыпухи берем и вечерком приходи. Телек позырим, братья Карамазовы. Костя с трудом понимал Валерку. Деньги нужны, денег нет. Денег-то, Валер. — Ну, здрасте, приехали! — Валерка хлопнул себя руками по ляжкам. — Как бухать — есть. Как Земелю выручить — от винта. Хреновый ты, Земеля. Я таких в гробу видал. Надо бы объяснить, что денег у него с тех пор, как залетел с кренделями глазированными, вообще нет. Только Бабаев трояк, который он вчера тоже упустил, потому что деньги у Бабая отобрали другие, пока они с Богданом киряли у Тани вонючей. Но как сказать, если язык чуть шевелится, обожженный вчерашним слабо разведенным спиртом? Найдет. Найдет он Валерке трояк, неясно где, но найдет, и больше достанет. Сколько скажет Валерка, столько он ему и достанет, потому что даже подумать страшно, как бы он мог служить без земляка на КПП. Он вчера, Валеркин молодой, на себе его волок. А ведь всех бухих Валерка сперва сам отоваривает на КПП, а потом сдает на губу. — Подожди-ка. Костя потер рукавицей лоб. — Ты здесь будешь? — Ну а куда я нахрен денусь? — обиженно пожал плечами Валерка. Костя, с трудом соображая, где взять денег, покатил тачку прочь. Другие-то старики с Валеркой вообще не здороваются, западло считают. Им что? Валерка их сам побаивается. У Миши Попова в городе серьезные друзья по наркоте. С ним все учтивы. У Женьки через комендатуру все зашоколадено. А у него, у Кости... Нету у него отмазки. Конечно, когда он с Мишей или с Богданом, никто не залупнется. А когда один? — О чем, козел, думаю? — усмехнулся про себя Костя. — Какая отмазка? Зачем отмазка? Послезавтра в Москве гудеть буду. — Слышь, Земеля, тогда уж пятерик бери для ровного счета! По инерции обиженно крикнул Валерк. — Слышь? — Слышу. — отозвался Костя. Фиша выпиливал очко, вернее, пол очка в одной доске, пол в другой. — Фиш, дай трояк до получки, в смысле пятерку, — нахраписто заявил Костя. Фиша не спешил давать деньги, и Костя понял — атака сходу не удалась. Сейчас Фиша начнет нудить. Костя сел на доски и полез за сигаретами. Фиша не нудил. Фиша аккуратно выпиливал полукруг в доске по красной карандашной линии. Перед шмыгающими вверх-вниз зубьями пилы на линии нарастал холмик опилок. — Сейчас с Чиры, съедет. Костя, не поднимаясь с досок, изо всей силы дунул на Фишину работу. Фиша дернул головой вверх и стал остервенело тереть запорошенные опилками глаза. — Извини, — виноват, — сказал Костя. Пилил Фиша точно по линии. Он молча взглянул на Костю, как на убогого, ерзнул пилой еще пару раз и, аккуратно придерживая снизу, принял выпавшее полукружье. — Дай трояк, — сбавил Костя. — Получка Костя была вчера, — сказал Фиша. — У тебя получки вчера не было? — И тебя не было. Ты вино пил с Богданом. — Ну и что теперь? — устало сказал Костя. — Застрелиться? — Не пей вина, Гертруда, — усмехнулся Кость. — Дай денег. Че ты жмешься? — А ты помнишь, сколько мне должен? Склонив голову на плечо, со справедливой укоризной спросил Фиша. Точно так вот Костю допекала дома мать. — Много, Фиша, много! — закивал Костя. — Все отдам, все. Бабки огребем в субботу? — Я тебе дам еще раз денег, если ты мне пообещаешь, что ты берешь у меня деньги не на вино. — Разве ты не понимаешь? Фиша возвысил свой обычный монотонный голос и, соответственно, воздел руки к небесам. — Ты можешь стать горчайшим пьяницей, как все, как Нуца. — Чего? — из ямы показалась улыбающаяся небритая морда цыгана. — Оставь курнуть. Костя протянул ему бычок. — Фишка денег не дает. Нуц, обжигая пальцы, досасывал окурок. — Дай Косте денег. И мне дай. — Тебе таблетку, — отрезал Фиша, и Костя понял, что ему Фиша денег даст. — А чего вы, собственно, не пашете? — нахмурился Костя. Надо было добавить что-нибудь поосновательнее, и Костя выпалил не совсем свое, но в настоящий момент подходящее. — Приборзели? — Лопатой больше не берет, — сказал Нуца. — Клин нужен и кувалдометр. — Что ж вы, гады, сразу не сказали? Костя даже застонал. — Переться теперь в кузницу, клянчить клин, кувалду? От одной мысли мозги скручивались. Костя страдальчески поморщился, поднял глаза на Фишу. — Пятерку дашь? — Дам. Торжественно объявил Фиша. — Иди за клином. Костя тяжело поднялся с досок. — Пойдем, — сказал он Нуц. — Сам все попрешь. Я дед. Понял? Когда вернулись с инструментами, Фиша читал книгу. — На, — строго сказал Костя. Нуца синхронно его словам скинул с плеча на землю клин на приваренной арматурине и кувалду. — Пошите, гады! — Фиш, ну? Кость протянул руку. — Ты мне подиктуешь сегодня? С ударением на последнем слове спросил Фиша, не спеша расстегивая пуговицу на коленном кармане. Костя молча следил за второй пуговицей, которая оставалась нетронутой. — Часочек, — уточнил Фиша и протянул Нуца, завернутую в бумажку, таблетку. — Нуца! Чуть не плача, простонал Костя. — Он смерти моей жаждет. Меня блевать волокет, а он подиктуй. — Дай Косте денег, — вступился Нуц. — Дай. — Хорошо, — сказал Фиша. — Вот мы и позанимаемся, потом я тебе дам денег. — Слушай меня, Фишель, — сказал Костя, дыша в лицо Ицковичу перегаром, который Богдан называл перегноем. — Учти, Ицкович, вас, всю вашу масть, вот именно за это в народе не любят. Вот таким своим некорректным поведением ты возбуждаешь в нашем народе антисемитизм. Я правильно говорю, Нуца? — Точняк. 100%. Не поняв ни черта, кивнул Нуца и на всякий случай хмыкнул.

не Валер, а товарищ старший сержант. Нажрались, суки, а зажрать толком не научились в КПЗ. За суку отвечаешь. Чего? Валерка приставил ладонь к уху. Подался к Ванильному. Повтори. Тот молчал. Валерка дружески потрепал его по плечу. Ссышь, когда страшно. Значит, уважаешь. В КПЗ. Фамилию пометь, кивнул он подручному. Его губа полечит. К воротам подкатил воронок. Валерка забежал на КПП, натужно заурчал мотор, ворота разъехались. «Повезли ребят на отдых», — сказал Валерка и спрыгнул с крыльца. «Грузин-то хрен с ним, а нашего жалко. Скажи, Земель». «Жалко», — кивнул Кость. «Им дембель в мае». «Ишь ты!» — Валерка сочувственно подсокал. «Под самый занавес». «Следующий, чья очередь, бухари?» Валерка занялся следующим пьяным. «Вторая, все наколотые, я тебе дам», — базлал Валерка, не переставая обнюхивать солдата. «Я ж в Красноярск за ними ездил, в решеты привез». Быков пасть открыл, когда их увидел. 100 рыл, и все разрисованы. Струной колют. Рисунок чистый. Я себе на дембель тоже наколочку сбацаю, маленькую. К воротам подошел бурят. Фуражка у него, как обычно, была натянута глубоко. Уши оттопыривались. — Здравия желаю, товарищ лейтенант! — козырнул Валерка, повысив бурята на одну звездочку. — Записочки подпишите об арестовании. — Сколько? — спросил бурят, вытаскивая из кармана ручку, не ручку, даже, а стержень шариковый. Все не как у людей. — Пока трое, — пожал плечами Валерка. — 4 подпишите на всякий случай. — Давай, — важно сказал бурят. — Поскольку суток? — По 10, как обычно, нормалек. — Завтра воскресенье. Комиссия из дивизии будет, — строго сказал бурят. — Утром КПП мыть, пола матраса вытрухать? Я проверю. — Вас понял, — козырнул Валерка. — Вытрухнем, как нечего делать. Бурят потоптался еще немного для порядка и ушел домой, в санчасть. Валерка положил тяжелую руку Кости на плечо. — Пойдем, Земеля, осетринки покушаем. — Погоди, забыл. Тебя ж Лысадор в штабу ждет. Евреи тоже. Документы получать. Потом не чухайся, прямо сюда. — А не надо воровать! — стоя у дверей штаба, по-домашнему увещевал майор Лысадор старшину срочной службы Рехта. — Чего ж теперь рыпаешься? — Сколько ты задолжал стране и государству? — 380, — ковыряя землю хромовым офицерским сапогом, промямлил Рехт. — Ну вот, а туда же, домой собрался! — развел руками Лысадор. — Ты сперва с казной рассчитайся. На земле поработай, покопай. На земле рублей 60 в месяц заработаешь. Глядишь, к Новому году и рассчитаешься. Ну, а ты как думал? Не надо воровать. Сними-ка ремешочек. Красавец Рехт расстегнул ремень и протянул Лысадору. Ишь, как ты пряжечку изогнул, по моде. Лысадор почти без усилия разогнул пряжку в положенное уставное состояние и вернул ремень Рехту. Еще раз увижу, на губу. Понятно, говорю. Так точно, отчеканил Рехт. Ну, золотая рота! Лысадор обернулся к притихшим, на всякий случай, дембелям. — Заходи в штаб по одному. — Прощеваться будем. — Ицкович первый. И Лысадор вступил в темное нутро штаба. Фиша пошел за ним. Костя оправил гимнастерку, проверил указательным пальцем звезду, на месте ли пилотка. — Костя, я тебя очень прошу. Рехт ухватил Костю за рукав. — Выручай. Он запоздало сунул руку, здороваясь. Костя принял в сторону. Хотел было удержать руку в кармане, но рука сама собой вытянулась наружу и вяло пожала руку бывшего Костиного мучителя. Когда старшина Егор Остапыч Мороз был в отпуске, их четвертой ротой месяц командовал старшина срочной службы Рехт. Костю он тиранил за то, что москвич. Месяц не вылезал Костя с полов и через ночь чистил на кухне картошку. Рехт, отдать ему должное, сейчас покраснел. К штабу подошел Валерка. Записок не хватило, бухих полно. Запиши на себя пяток простыней, а? Законючил Рехт. Будь другом. Ведь на полгода тормознут. Запиши, а? Валерка ковырялся в зубах, ожидая, что скажет Костя. Костя медленно достал пачку опала, вытянул сигарету, протянул пачку Валерке. Тот хоть и не курил, взял сигарету. Затем Костя аккуратненько оправил пачку и не спеша уложил ее в карман. Рехту не предложил, хотя Рехт курил. Внутри простынки. Ты человеческий язык понимаешь, да? Полувопросительно, полуутвердительно, ласково спросил Костя, снял несуществующую табачинку с языка и долго ее рассматривал. Рехт уважительно ждал, пока Костя разберется с табачинкой. — Ты сам-то откуда? — спросил Костя, вытирая пальцы. — Из немцев? Рехт закивал расчесанной на пробор головой. — А великий русский язык, понимаешь? Рехт заволновался, побледнел. — Я ж тебе, Рехт, говорил неоднократно, чтоб ты шел. Ты ходить умеешь? — Куда? Костя сложил ладонь трубочкой и, приставив ее к уху старшины, шепнул ему что-то. — Падла! — сквозь зубы процедил Рехт. — А ты чем недоволен в натуре? Валерка Бурмистров шагнул к нему, не переставая ковыряться в зубах. Рехт зашагал прочь по бетонке. — Кусок паскудный! — вдогонку ему крикнул Валерка. — Чеши репу и скачками! — Слышь, земеля! — Валерка уже перескочил на другую тему. — Ты мне значок техникумовский на дембель не достанешь? Поплавок организуй, земеля, бутылка. Ну, две, спиртяги. Спрошу. С достоинством кивнул Костя, как равный равному. Куда ты их вешать-то будешь? Валерка с трудом нагнул голову, мешал жирный подбородок и стал осматривать свою необъятную грудь. Места для будущего значка и правда не было. Все занято. Воин-спортсмен, первый класс, мастер спорта, отличник советской армии, комсомольский значок на пластмассовой подкладке, ударник коммунистического труда. — Спрошу, — еще раз пообещал Кость. — Как у тебя с собранием приняли? — Приняли. Жирная Валеркина морда расплылась в улыбке. — По уставу гоняли, я тебе дам. Потом по политике. А я газет год не читал, ну, сам знаешь, некогда. Короче, приняли. Валерка подержал на лице улыбку, потом посерьезнел. Ну, вообще, в партию вступить сложно. Кроме меня одного только приняли. — Карамычев! — крикнул Фиша, выходя из дверей штаба. — Костя, заходи. Костя вошел в штаб. Фиша догнал его в коридоре и сунул четвертной. — Ты мне будешь должен 83 рубля. Костя ошалел и уставился на него. — Иди. Чего встал? Лысодор сидел за столом без фуражки. Костя вошел и почтительно встал у двери. — Ну? Все закончили? Костя кивнул. Лысодор хитро прищурился. — А бабий? — Бабий-то, гальюн, забыли? — Квы не говорили, — оторопел Костя. — Сейчас говорю, — посерьезнел Лысодор. — Еврей предупредил, тебе говорю и цыгану скажу. Надо доделать. Да там дел-то на копейку. Когда отбываешь? Послезавтра хотим. Ну вот, ночью и сделайте. Подойди поближе. Лысадор открыл сейф, вытянул изнутра толстый пакет. У Кости пересохло во рту. Лысадор про себя прочел фамилию на конверте. Не твой. А вот этот твой. Карамычев. Константин Михайлович. Лысадор встал, надел фуражку. Ну так, Константин Михайлович, держи. Он протянул Косте пакет. С окончанием действительной службы тебя, Карамычев. Родителям передавай привет от командования. Службой твоей довольны. Служу Советскому Союзу, отчеканил Костя, тыкаясь пальцами в висок. Он развернулся, шагнул к двери и замер. А четвертак? Лысадор сидел раскрасневшийся, теребил бумажки. Левый ящик письменного стола был слегка выдвинут. — Чего забыл? — не поднимая головы, спросил Лысадор. — Тут вот... — Костя подался к столу, пихнул деньги в ящик. — Лысадор на весу расправил четвертак. — Разменять, что ли? — Да, — проблеял Костя.